The Office Pub, Санкт-Петербург, улица Казанская, 22 апреля, пятница, 22:18. Вы обратили внимание на то, как рано я сегодня поднялся? В 11 утра уже снимал показания с интеллигентной соседки, интеллигентной Александры Владимировны. То есть глаза продрал в 8:30, то есть фактически глубокой ночью. Но что делать, я такой. Готов пойти на любые жертвы ради установления истины. Я выбрал свой путь. Я преследую зло и восстанавливаю справедливость. Я... В общем, поскольку нынешняя командировка являлась моим личным проектом, большого бюджета она не предусматривала. Возвращение в Москву я запланировал на сегодня, и следовало потратить день с умом. Вот и пришлось идти на жертвы. Поковырявшись в квартире госпожи Андроновой, я отправился к господину Гаврилову и обнаружил там именно то, что ожидал. Квартира заперта, сигнализация включена, соседи уверены, что парень отправился греть пузо под теплым экваториальным солнцем. Цветы поливать по причине их отсутствия господин Гаврилов никого не просил, а вернуться, если верить соседям, обещался к маю. Соседям, разумеется, надо верить, однако от моего внимания не ускользнул тот факт, что помимо себя любимого, Петр прихватил на далекие острова новенький Камаро, владельцем которого стал всего 2 месяца назад. Автомобиль не обнаружился ни в гараже, ни на окрестных охраняемых стоянках, ни у подъезда, ни у парадного. Разумеется, машину могли банально угнать, но мне приглянулось предположение, что юный господин Гаврилов ухитрился запихнуть ее в чемодан и протащить через таможню. Следует ли упоминать, что компьютер в квартире также отсутствовал? Согласен, не стоит. При этом бритвенный станок, подозрительно чистый, на полу не волоска, постельное белье выглядит стерильным, окуриватель или болезненная тяга к чистоте. Хотите верьте, хотите нет, но в тот момент я в правильном ответе не сомневался. Конечно, окуриватель. Но ради чего? Что у меня есть на подозреваемых? Полная авоська непонятного. Вот что у меня есть. А именно... Достоверно установлено, что в феврале этого года 4 умных и опытных игроков в компьютерные игры неожиданно ушли из проекта, из виртуальности, а госпожа Андронова и господин Гаврилов даже с работы. Весь март они занимались неизвестно чем, после чего я зафиксировал вылезающее из квартиры Кега существо, скорее всего, голема. Затем случилось двойное убийство, скорее всего, совершенное тем самым существом. Затем один игрок умер, а трое спрятались так, что их невозможно отыскать даже методами тайного города. Почему невозможно? Потому что игроки знали, что их будут искать именно такими методами. Возникает вопрос. Что произошло 2 недели назад? Нет, конечно же, первый вопрос звучал иначе. Кто и за что убил собачку преференцию? Но в тот момент, так уж получилось, я его себе не задал. Итак... Что произошло 2 недели назад? Подмывало, конечно, предположить, что бегство игроков связано с моим появлением, что они, обладая необычайно развитым предвидением, догадались, что я выведу их на чистую воду и решили со мной не связываться. Но я решил рассмотреть и другие, менее реалистичные предположения. Версия первая. У игроков появился опасный враг. Компания бросилась в рассыпную. Троим повезло, старику нет. Или не повезло всем, но тела остальных моих шустрых подозреваемых выловят лет через 300 из обмелевшего залива. Или найдут в каком-нибудь болоте, или в багажнике новенького желтого Камаро, который сейчас скучает в лесу. Как вам предположение? Вполне жизненное, на мой взгляд. Версия вторая. Старик оказался слабым звеном. Подельники его казнили и на всякий случай залегли на дно. В силу очевидных причин вторая версия нравилась мне гораздо больше первой и вдохновила на продолжение расследования. Еще одним источником вдохновения стал мой новый друг Николай, у которого появились новости, но он наотрез отказался говорить о них по телефону. В результате я пошел на небольшое нарушение и согласился на личную встречу с информатором службы. Ну и пиво надо было попить перед долгой ночной дорогой на малую родину, чего уж скрывать. В общем, теперь вы знаете, как я оказался в уютном баре на Казанской. Разве наша встреча не против правил? Не волнуйтесь, Николай. Я принял меры предосторожности. Оценить мой тонкий юмор он не мог при всем желании. Дело в том, что в точности соблюдая инструкцию службы утилизации номер 168/11 ХЗ о некоторых правилах общения с челами, занимающими официальные должности, я заявился на встречу, активизировав артефакт Морока, и мой собеседник видел не мужественного частного детектива из Москвы, а кудрявого брюнета с крупным, слегка грубоватым лицом, предпочитающего дешевый серый костюм и мятую сорочку. Не знаю, почему в службе решили, что среднестатистический сотрудник ФСБ выглядит так, но спорить с шасами я не стал, и перепрограммировать артефакт Морока тоже не стал. Воспользовался тем, что дали. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Голос замороченного персонажа мне категорически не нравился. Не было в нем той природной силы и музыкальных ноток, которыми наделила меня природа. Сервер, наконец, заработал, и я пробил по базе ваших людей. «Есть ощущение, что результаты вас удивили», — проницательно произнес я и сделал большой глоток пива. «А то странно получается, все вокруг пьют, а я как будто ни при чем. Тем более, что пиво офис подавали отменное. Закуски выше похвал. А что еще нужно одинокому детективу перед тем, как сесть в ночной поезд?» «Результаты показались мне странными», — медленно произнес полицейский. «Гаврилов, Снегирев и Кег перед законом чисты, даже свидетелями не привлекались. А вот насчет Александры Владимировны Андроновой я получил настолько интересное совпадение, что решил поговорить о нем лично». Я повторил пиво и сформировал на своем мужественном лице предельно заинтересованное выражение. «Я слушаю». Надеюсь, артефакт Морока достойно передал мои артистические ухищрения. «Посмотрите на это». Николай протянул мне планшет, и я быстро пролистал фотографии. Закопченный кирпичный гараж, точнее, остов гаража, сгоревшая газель, черные трупы. «В среду вечером в Озерках уничтожили мелких наркоторговцев. Сначала крепко избили, а потом еще живых сожгли». «Бандитские разборки?» «Это основная и единственная версия», — подтвердил мою очередную гениальную догадку полицейский. «И до вашего запроса я тоже ее придерживался». «Что изменил мой запрос?» «Год назад эти четверо проходили подозреваемыми по делу об изнасиловании Александры Владимировны Андроновой». «Опа!» — не сдержался я. «Бывают случаи, когда мое знаменитое хладнокровие дает сбой. Редко, но бывает». Потерпевшая указала на них. Однако родственники обеспечили четверке алиби, и их пришлось отпустить. «Так вот, что имела в виду соседка. Вот что пришлось пережить Александре. Только не говорите, что на месте преступления видели Андронову», — негромко произнес я. «Не видели», — не стал врать Николай. «Убийц или убийцу вообще никто не видел. И это странно». «Почему странно? Вечер, сильный дождь». «Откуда вам известно про ливень?» Полицейский задал вопрос с таким пылом, что я буквально почувствовал себя арестованным, и ответил вопросом на вопрос. «А что, в Питере бывает ясно?» Николай опомнился, сообразил, что общается не с кем-нибудь, а с сотрудником ФСБ при исполнении, и сделал единственный правильный вывод. «Угадали?» «Угадал!» Я доел последнее луковое колечко и деловито спросил. «В районе видели Камара?» «Ход ваших мыслей наводит на определенные подозрения», — протянул полицейский. «Почему вы спросили о Гаврилове?» «А он молодец, мой новый друг Николай. Не ограничился выполнением задания, а проработал отправленные мне материалы. И запомнил, что Гаврилов владеет редким в наших краях автомобилем. Не слишком ли много ниточек я кинул настойчивому Николаю? А ведь я даже фамилии его не знаю». «Сегодня я узнал, что Гаврилов и Андронова любовники». «А кем вы считали их раньше?» «Сообщниками», — коротко ответил я. «Так что насчет машины?» «О ней никто не говорил, а мы не спрашивали, потому что не имели вашей наводки». «Вы и сейчас ее не имеете», — напомнил я. Собственно, мы с вами не разговаривали и не разговариваем. С юридической точки зрения происходящее вам снится. Вы шутник. Я остроумно даю вам понять, что не следует мешать моему расследованию. Я не дурак. Полицейский помолчал, повертел в руке куриное крылышко, вернул его на тарелку, сделал глоток пива и продолжил. А продолжить, скажу я вам, ему было чем. Той же ночью в парадном собственного дома был убит капитан Санкт-Петербургской полиции Демрел Даждемирович Шейк Саманлы. Это он вел дело Андроновой и сделал все, чтобы оно не дошло до суда. Николай выдержал многозначительную паузу. А потом приходите вы и просите навести справки об Андроновой. Что я должен думать? Что ты должен думать, милый друг? Ха! А что я должен делать? Я впервые оказался в столь идиотской ситуации, и лишь нечеловеческая железная воля не позволила мне впасть в панику. «Не забывайте, где я служу, Николай!» Я говорил негромко, но настолько весомо, что из каждого моего слова можно было вырубить гранитное основание для медного всадника. «Я этими людьми интересуюсь вовсе не потому, что они от элементов бегают». Хорошая новость. Как минимум одна из пропавшей троицы жива. Плохая новость. Она раздает накопившиеся долги. Будем надеяться, что дело не дойдет до какого-нибудь профессора, завалившего юную Сашу Андронову на сопромате. То есть подробностей я не услышу, — не унимался мой полицейский друг. — Извините, Николай, но как раз за подробностями я к вам приехал. — Понимаю. Он вздохнул и подозрительно покосился на угловой столик, за которым сидел черноволосый восточного вида мужчина с книжкой в руках. Поднимаясь на балкончик паба, я с присущей мне наблюдательностью тоже обратил внимание на читателя, но виду не подал. Культурная столица все-таки. Тут и не такое увидишь. В буквальном смысле слова увидишь, как показывают принесенные Николаем новости. И тут я, наконец, сложил 2 и 2. Убийство наркоторговцев и смерть продажного на все карманы полицейского при всей их чудовищной несправедливости не объясняют необычайного упорства моего нового друга. К чему горячиться, если связь этих смертей с Андроновой исчезающе мала, а сама Александра Владимировна вообще на Сейшелах, если кому интересно? Нет, Николай вцепился в меня потому, что эти смерти кажутся ему частью чего-то большего. И мне кровь из носу нужна картина, которую он уже видит. Нам как раз обновили пиво, и я, глотнув свежего, произнес. Мысли я читать не умею, но вижу, что вам есть чем со мной поделиться. Но вы-то со мной не делитесь, — резонно ответил полицейский, прихлебывая пиво. У меня нет полномочий делиться, — развел я руками. Но обещаю услышать вас и донести информацию выше. И оттуда помогут? Ну ведь зачем-то вы ко мне пришли? За последний месяц произошло несколько громких преступлений. После недлинной паузы произнес Николай. И кажется, я могу увязать их в одну цепочку. Все интереснее и интереснее. Все началось с двойного убийства на Фонтанке. Ошибаешься, брат чел. Все началось с убийства йоркширского терьера по кличке Преференция. Вы ведь слышали о нем? Не могли не слышать. Неизвестный преступник искромсал влюбленную парочку в центре города. Неизвестный, который выбрался из квартиры Кега. Там полно видеокамер, но ни одна из них не засняла убийцу. Такое впечатление, что он знал их расположение и разработал идеальный маршрут. Или часть пути он проделал по крышам. Затем случилось массовое убийство на берегу Шуваловского карьера. Нашли 6 порубленных трупов. «Почему вы увязываете 2 эти преступления?» «Потому что одного из шуваловских бандитов порезали точно так же, как парня на Фонтанке. Оружие, манера нанесения ударов, совпало почти все». «То есть на влюбленной парочке Кек только разминался?» «Интересно», — негромко признал я. «И что по этому поводу сказали ваши?» «Зарядили повторную экспертизу». «Причина?» «Шуваловскую мясорубку решено считать разборкой». Но повторная экспертиза покажет, что вы правы. Просто появится еще одна версия, и на этом все закончится. Николай посмотрел мне прямо в глаза. Карьер решено считать разборкой. Точка. Судя по всему, местных полицейских крепко достали. А как вы связываете шуваловских мертвяков с гаражными? перевел я разговор в новое русло. «Вы мне скажите», — хитро улыбнулся Николай. «Я никого из них не трогал». «Хорошая шутка. С детства считаюсь остроумным». По гаражам скандал в разгаре. Диаспора визг подняла и цепную правозащиту из Москвы подтягивает. Фашистов искать. «Вы же сказали, что в гараже наркодилеров порезали». «Ага», — кивнул полицейский. Последовавшая за коротким ответом пауза была многозначительнее 2-3 томов уголовного дела. «Так почему вы связываете два этих преступления?» «Бандитов из гаража избили и порезали. Никакого огнестрела». Я покачал головой. «Слабая связь». «Ее практически нет», — признал Николай. «Если бы не еще один интересный факт. За пару дней до обнаружения Шуваловских, неподалеку от дома, где жил Валентин Борисович Снегирев, были найдены тела 3 уличных бандитов. Их жестоко избили и порезали». Он весело прищурился и объяснил. «Обнаружив совпадение по Андроновой, я стал изучать преступления, случившиеся неподалеку от мест проживания других ребят из вашего списка». «Меня предупреждали, что вы умны. Жаль, не сказали, насколько». Но мой полицейский друг не принял шутки. «Примерно месяц назад в моем городе завелся кровожадный парень, и мне кажется, вы знаете о нем гораздо больше, чем я». К сожалению, Николай крепко ошибался. А я не знал, что думать и что делать. Представить госпожу Андронову, разрывающую и сжигающую 4 наркоторговцев-насильников, я не мог при всем желании. Я видел фото Александры Владимировны и рельефной мускулатуры не приметил. Сведения о службе в войсках специального назначения в личном деле отсутствовали. А значит, вряд ли госпожа Андронова лупила бандитов лично. Наняла сторонних гопников? Попросила Петра Гаврилова? Тот хоть и крупный парень, но тоже не спортсмен. Попросила того коротышку, что вылез из окна кега. Коротышка. И тут я чуть не поперхнулся пивом. «Вы что-то поняли?» — не сдержался Николай. «Их несколько», — ляпнул я. «Что? У каждого свой». «Да, я поступил как конченый идиот. Я проболтался. Да, мне очень стыдно. Да, Николай меня не понял. Да я и сам в тот момент не очень хорошо себя понимал. Однако полицейскому стало ясно, что в расследовании случился прорыв». «Судя по всему, моя информация позволила вам продвинуться», — с нажимом произнес он. «Не так ли?» «Продвинулся, но не сильно», — честно ответил я. «Стало понятно, в каком направлении идти дальше», — кажется, стало. «И вы ничего мне не скажете?» «Я не имею права». «Нет, о правах сегодня можно было не заикаться». «Я полицейский, а в моем городе убивают людей», — зло рубанул Николай. «Вы это понимаете? Убивают людей!» «Вы не верите, что мы пытаемся решить эту загадку?» Я изо всех сил старался оставаться спокойным. «Вдвоем у нас получится лучше». «Нет». «Почему?» «Потому что ты ни черта не знаешь о тайном городе». «Мы на одной стороне, Николай», — мягко произнес я. «Поймите это, поверьте в это. И я вас умоляю, не лезьте в дело. Если вы их спугнете, они уйдут. Питер вы спасете, но убийство продолжится в другом городе. И нам придется все начинать сначала. Вы этого хотите? Знаю, вам станет легче, но кровь невинных ляжет на вас». «Не надо о невинных», — глухо произнес полицейский. «Мы обязаны их остановить, а не прогнать», — твердо закончил я. «Хотите, верьте, хотите, нет. Но я свято верил в эти слова». Клуб «Ящерица». Москва, Измайловский парк. 23 апреля, суббота, 5:37. «Кого ты собрался удивить зеленым пиджаком?» — хмыкнул брат Ляпсус. «Всех!» Однако емкий, хоть и краткий ответ от авторитетного в области всего высокохудожественного конца эрлийца не убедил. Сегодня брат Ляпсус пребывал в ударе и разбирался в моде не хуже лысого собеседника, а может, даже лучше. «Во-первых, половина приглашенных обязательно притащится в зелени. Догадайся, почему. Так что оригинальности в тебе не на грош», — поучительно заявил эрлиец. А во-вторых, Зеленый вы сами объявили отсталым еще полгода назад и до сих пор его не реабилитировали. Шустрые концы из одноименного семейства, все как на подбор, невысокие, лысые, веселые и любвеобильные, превосходно разбирались во всем, что делает жизнь чуточку прекрасней и разноцветней. В веселых праздниках, красивой одежде, хореографии, ювелирных украшениях, женщинах. И тем забавнее было видеть, как поучает конца эрлиец, дизайн рабочей рясы которых не менялся вот уже 5 тысячелетий. «Классика никогда не выйдет из моды», — парировал птицей. «А зеленый — классика». «Расскажи об этом своим модным дружкам, которые будут ржать над тобой после бала. А может, и во время». «Мои дружки все знают о вечных ценностях и не нуждаются в медицинских советах». «А я на твоих дружках небольшое состояние сделал», — напомнил врач. «Паразитируешь на нашей бурной жизни?» «Спасаю вас от пагубных привычек». «Нас не надо спасать», — гордо произнес конец. «Все, что мы делаем добровольно и с удовольствием. А я потом занимаюсь вами за деньги и в научных целях». «Что ты еще о нас не знаешь, чтобы заниматься нами в научных целях?» «Мы пристально изучаем ваши мутации». «Мы мутируем?» — изумился конец. «И ваши болезни тоже». «Какой ужас!» Ящерица — самый известный клуб тайного города. Закрылся в... Нет, даже примерно трудно сказать, во сколько именно он закрылся, но факт остается фактом. Давно. Последние клиенты с песнями отправились на боковую, сотрудники последовали за ними, и только двое мужчин продолжали наливаться коньяком в опустевшем зале. Конец птицей, управляющий ящерицы, и его старинный приятель, брат Ляпсус, лучший, по мнению многих, хирург Ирлийской обители, а значит, всего мира. За дальним столиком они встретились еще в 11 вечера и с тех пор не расставались, успев прикончить не одну бутылку выдержанного французского и поговорить обо всем на свете. В настоящий момент приятели увлеченно обсуждали предстоящую королевскую свадьбу. «Кто тебе сказал, что на мне будет именно зеленый пиджак?» «Ты сам». «Для конспирации». «А на самом деле...» Было видно, что пухленький конец отчаянно мечется между двух противоположных желаний. Поделиться сокровенным и сохранить интригу, дабы поразить приятеля непосредственно во время праздника. Борьба продолжалась недолго, и через несколько секунд управляющий пошевелил пальцем правой руки, вызвав задорный блеск всех 8 натянутых на них перстней, и приглушенным голосом осведомился. «Ты никому не скажешь». Щедро сдобренное коньяком желание похвастаться здесь и сейчас одержало уверенную победу. «Могила!» — с врачебной безапелляционностью ответил эрлиец. «Нехорошее слово ты выбрал», — посетовал птицей. «Наводит на ненужные ассоциации». «Больше позитива, дружище. Если я и имел в виду кого-то из живых, то отнюдь не из здесь присутствующих». Все жители тайного города прекрасно знали о склонности эрлийцев к замысловатым речевым конструкциям, а потому конец решил никак не реагировать на странное замечание. Вместо этого он повторно уточнил. «Ты понимаешь, что я доверяю тебе самое ценное, что у меня есть?» «Не самое!» — мгновенно среагировал брат Ляпсус. «Еще более ценное ты мне доверил на хирургическом столе 2 года назад!» Птицей закатил глаза. «Но я прошу тебя, если прямо сейчас ты выдашь мне вашу семейную тайну...» Закончил эрлиец. Источник немыслимой любвеобильности, притягивающий к концам женщин всех генетических статусов, много тысячелетий будоражил ум мужской половины тайного города. Но, несмотря на уговоры и щедрые посулы, концы свой секрет хранили свято. «Наша семейная тайна лежит за пределами твоего понимания, так что в рассказе не будет никакого смысла». «А ты попробуй!» «Короче, цвет моего пиджака не зеленый, а малахитовый». «Эка невидаль!» — пробубнил хирург. «Ты не понял? Пиджак будет не зеленым, как малахит, а сам как малахит. Я заплатил огромные деньги не тому кумару, и он наколдовал мне ткань в точности копирующую структуру малахита. Птицы победоносно посмотрел на приятеля. «А?» Но вместо восхищенного возгласа получил едкое: «То есть не там втридорога впарил тебе камуфляж?» Нахальное замечание вызвало у кроткого, но немного пьяного конца приступ безудержного гнева. «Я вот сейчас охрану вызову, скажу, что ты меня грабишь, и следующие 2 недели ты проведешь у стоматолога», — пообещал птица, доливая по бокалам коньяк. «А ты в морге?» — не остался в долгу ирлиец. «Чего мне там так долго делать?» — не понял конец. «Потому что пока я буду занят со стоматологом, никто не сможет тебя опознать. Не такой уж ты мне близкий друг. Но только я буду точно знать, что эти части тела некогда были тобой». Брат Ляпсус поднял бокал. «Твое здоровье!» «И твое!» Птицы хлебнул коньяка и вздохнул. «Говорила мне мама, никогда не связывайся с хирургами. Ты не в моем вкусе. От тебя пахнет больницей. А от тебя не пойми чем. Этот незнакомый тебе аромат оставили на мне женщины. Именно ими должен пахнуть настоящий мужчина». «Сколько их было?» Деловито осведомился ирлиец. 4. «Маловато. Мне, знаешь ли, сегодня надо было еще и клубом управлять». Конец сделал глоток коньяка, поразмыслил, пытаясь припомнить хоть какие-то подробности сумбурного диалога, после чего, сделанный небрежностью, спросил. «Только не говори никому про малахитовый пиджак, ладно? А то сюрприза не выйдет». «Будешь ходить, как статуэтка самому себе». «Вот ты и понял замысел», — птицей причмокнул полными губами. «Изредка я стану замирать, и в этот момент женщинам будет разрешено меня ощупывать и гладить». «Не знал, что женщинам нравится неподвижность». «Им нравится каменная твердость». «Уел». «Учись». «А я надену парадный кожаный китель с орденами, красную позолоченную фуражку и штаны с лампасами», — утробно прогудело откуда-то снизу. Перепуганный птицей выплюнул едва пошедший коньяк и сдавленно пискнул. «Привидение!» И попытался сорвать с пояса спасительную дырку жизни, но промахнулся и едва усидел на стуле. «Спокойно». В отличие от конца, брат Ляпсус умел сохранять врачебное хладнокровие даже в самых сложных ситуациях. «Привидения не пахнут». «Что?» «Я не воняю», — обиженно пробубнил выползающий из-под соседнего столика кувалда. «Это семейная реликвия». «Что?» «Особенность». «Ты еще скажи гордость». «И ее тоже», — не стал спорить великий фюрер. Он с достоинством вытер о скатерть испачканное картофельным пюре лицо, без спроса уселся за стол, мутно оглядел слегка опешивших приятелей, понял, что наливать ему никто не собирается. Самолично наполнил ближайший бокал коньяком и осведомился. «Вас и здоровье?» Самым правильным было бы позвать уже упомянутую охрану, да выставить не кстати проснувшегося дикаря во свояси. Однако 6 или 7 бутылок коньяка сделали свое дело, и алкогольное благодушие трансформировалось в жест широкого гостеприимства. «Оставайся», — махнул рукой конец. «Будем считать, что ты наш пьяный бред». «Галлюцинация», — высказал медицинское предположение брат Ляпсус. «Бред. Разве мы его наговорили? Нет, мы его увидели, а значит, он галлюцинация». «Ты можешь ампутировать себе занудство?» «Рука не поднимется». «Только я чего-то икаю», — предупредил одноглазый. «Наверное, под столом продуло». «Ты чего там прятался, кстати?» — поинтересовался ирлиец. «Крыситоры замутили?» «Я сам кого хочешь замутил», — с пьяной уверенностью отозвался кувалда. «Тем более за деньги». Он постепенно осваивался и в своем недалеком будущем должен был стать по-дикарски развязанным, но пока держал себя в руках. «А под стол я от одиночества упал. Верных воинов рядом не оказалось. Вот никто и не поддержал». «А чего один бухал?» «Надо было подумать». о позолоченной фуражке. — И о ней тоже, — честно признался Одноглазый. Хлебнул еще коньяка и вдруг пустил слезу. — Кожаный китель, отстротенный, ордена с брюликами, казаки с золотыми прясками, под фуражкой солковая бандана. Мля, я буду красив, как сумка с деньгами. Но что зарить, мля? Что зарить? Полный бокал коньяка отправился в недолгий путь к великофюрерскому желудку. От меня все ахнут, а подарка нет. Рыдать нельзя, строго произнес птицей. Я не рыдаю. На себя посмотри. Что я себе не знаю, что ли? Всю скатерть промочил. Ляпсус хмыкнул. Благодаря этому кувалда сообразил, что управляющий сказал что-то обидное и, шумно подобрав сопли, пообещал. Я сейчас в тебя из пистолета выстрелю и скажу потом, что ты с дырой в пузе сразу родился. Тебе никто не поверит, махнул рукой конец. Почему? Потому что с дыркой в пузе я должен был тогда умереть еще раньше. А я скажу, что тебя некромант злобный поднял и зомбем дерзал. Хватит бредить. А ты прекращай тогда всем тут рассказывать, что я рыдаю тут! Здесь нет никого! Конец зевнул. Некому рассказывать! А этот! Кувалда кивнул на ирлийца. Этот тебе не этот! Пробурчал брат Ляпсус, пытаясь распилить на закуску обнаруженное под стулом яблоко. Этот! Между прочим, ведущий хирург московской обители, и тебя, придурка! Раза три уже штопал, между прочим. А в следующий раз могу плюнуть. — Не надо. — Прямо туда, где зашивать надо. — Не надо. — И ты от перитонита загнешься, — мстительно закончил ирлиец. — Мля, Ляпсус, я ведь сказал, что извиняюсь, — переполошился великий фюрер. — И ты вообще не этот. — Тот же. Ведущий хирург довольно улыбнулся и так качнулся на стуле, что едва не опрокинулся. К счастью, управляющий успел подхватить летящего на паркет приятеля и вернуть его в вертикальное положение. — Ты бы лучше меня не бултыхал! — со смиренной вежливостью попросил ирлиец. — Дело в том, что перегрузки вызывают дурноту. — Здесь еще не убирали! — хихикнул птицей. — Ты отдаешь мне город на разграбление? Для друга не жалко. Выпьем? Охотно. Ирлиец попытался наполнить бокалы, но из опустевшей бутылки не пролилось ни капли. Кончилось? Да. А ведь была почти полная. 26,5 секунд приятели глядели друг другу в глаза, а затем синхронно повернули головы на шумное причмокивание, смешанное с не менее шумным прихлебыванием. Великий фюрер торопливо допивал коньяк, опасливо косясь единственным глазом на недовольных собутыльников. — Пусть он что-нибудь скажет, — предложил ирлиец. — Я не обезьянка, — обиделся кувалда. — Я не стану говорить по приказу. — А кем ты себя считаешь? — Мне научно интересно. Великий фюрер многозначительно икнул, вытер тыльной стороной ладони губы и не нашел ничего лучше грубости. «Заткнись! Ты когда-нибудь лечил шапкам депрессию?» — осведомился у приятеля птицей. «Только лоботомией!» Ирлиец задумчиво повертел в руке десертный нож. «Я ведь хирург! У меня есть нетагон!» — предупредил Одноглазый. «Ты его при входе сдал!» — хихикнул конец, извлекая из-под стола свежую бутылку. Диалог о способах лечения депрессии изрядно забавлял управляющего, а вот Кувалда воспринял его предельно серьезно. «Вилкой зарублю, но лоботомии не дамся!» «Не дастся он!» — презрительно протянул Ляпсус. «Да ты понятия не имеешь, сколько надо заплатить, чтобы такой специалист, как я, занялся твоей вшивой лоботомией, тем более в походных условиях!» Ирлиец получил в руку бокал, но продолжал разглядывать нож. «Без электрической пилы!» Монолог был прерван перезвоном хрусталя. «Кто тебе мою лоботомию заверит?» Пробормотал дикарь с завистью, наблюдая за тем, как в докторскую глотку рывком уходит порция коньяка. «То есть шкуру твою штопать можно, а голову нет?» «В голове у него депрессия», — напомнил птицей. «Почему в голове?» — не понял великий фюрер. «А где?» — заинтересовался врач. Даже изрядное подпитие не мешало ирлийцу заниматься любимыми научными исследованиями. «В каком месте у тебя особенно сильная депрессия?» Кувалда поразмыслил, прикинул, что его беспокоит в первую очередь, постеснялся признаться и вынужденно согласился. «Да, в голове». А затем, решив усилить впечатление, добавил. «И еще мозг». «Какая прелесть!» — не сдержался ирлиец. «И еще мозг!» «Ляпсус!» «А что еще?» «Тихо!» — велел птицей и повернулся к дикарю. «Из-за чего депрессируешь?» «Галопируешь!» «Ляпсус!» «Есть повод!» «Грассируешь!» Последняя доза коньяка оказалась, очевидно, лишней. «Что за фигня?» «Планируешь?» «Пусть он замолчит, а то ничего не скажу!» «Ляпсус!» Но медицинское светило не слышало ничего, кроме собственного остроумия. «Фонтанируешь!» «Кувалда, он молчит!» «Он орет!» «Прогрессируешь!» «Это алкогольная галлюцинация!» «У нас не бывает!» «Не морочь мне голову!» — поморщился конец. «Скажи лучше, в чем твоя проблема?» «Я не знаю, что дарить королеве на свадьбу», — пригорюнился одноглазый. «Аналогичный случай приключился после магической дуэли Жорша де Кулона и Фаты Велизары», — неожиданно припомнил брат Ляпсус. «Приносит мне на стол рыцаря, а я понятия не имею, чем его ведьма нафаршировала и что на меня из него выскочит, если я вскрытие начну». «И что выскочило?» «Самонаводящаяся шаровая молния!» «Врешь!» «Молодец!» — осклабился хирург. «Давай зачетку!» «А на меня всем плевать!» — всхлипнул Кувалда. «Рыдать нельзя!» «Тогда скажи, что дарить королеве?» «А что ты дарил в прошлом году?» — осведомился птицей. «Она тогда не женилась», — припомнил великий фюрер. — «Я где-то слышал, что женщины ходят замуж», — произнес Ляпсус, сосредоточенно плеща коньяком вокруг бокала. — «Женщины идут туда, куда мы их с собой берем», — строго заметил птицей, спасая от орлийца бутылку. — «Но ты прав. Королева — невеста неопытная. В том году с ней ничего такого не происходило». — «В том году у нее был день рождения». «И все?» — удивился Кувалда. «Что и все?» «И в том году больше не было». Ляпсус выпил то, что успело попасть в бокал, после чего, ни к кому конкретно не обращаясь, констатировал. «К нам затесался идиот». «Не ссорьтесь, любимые», — попросил птицей и пристально взглянул на фюрера. «Расскажи, что ты дарил королеве на день рождения?» «Мы ей всегда на дни рождения налоги приносим, а ветером кого-нибудь вешаем в ее тесть». «Похвальная экономность». «Да, мы такие». «А подари ей ограбление века», — вальяжно предложил ирлиец. «Ляпсус! Он же все воспринимает всерьез. Несмотря на обилие выпитого, в конце еще оставалась талика здравомыслия. — Ограбление кого? — уточнил Кувалда. — Да вот хотя бы птицы! — не стал привередничать хирург. — Ограбь его в честь ее величества и добычу принеси на праздник как бы в подарок. — Какую добычу? — уточнил Одноглазый. — Перстни, цепи, голову и семейную тайну, — живо перечислил развеселившийся хирург. Последний пункт задел дикаря за живое. Он точно помнил, что до семейной тайны концев мечтали добраться все великие дома, и понял, что лучшего подарка ее величеству не сыскать. Оставалось прояснить один чисто технический момент. — Откуда я тайну узнаю? — А ты его пытай! — Ляпсус! Ты сейчас дошутишься! — немного нервно выкрикнул управляющий. — Хватит на меня натравливать! — Я вполне серьезен. — А если птицы пытать, он точно тайну раскроет? «Тайну, возможно, и не раскроет», — понизил ставки Ляпсус. «Но может рассказать, что они сами для королевы приготовили». «А это мне затем», — разочарованно протянул дикарь. «Подаришь то же самое, только лучше». «Лучше не получится», — высокомерно бросил птицей. «Мы заказали Алиру Кумару портрет королевы». Заявление проговорившегося конца произвело фурор. Сначала все с минуту молчали, поскольку надо было вспомнить, что именно означает слово «портрет», после чего с энтузиазмом развили тему. «Портрет голой королевы!» — вытаращил единственный глаз Кувалда. «Не совсем». «А как он его писал?» — заинтересовался Ирлиец. «Уговорили позировать?» «Мля! Почему я не художник?» «Какая еще позиция?» — скривился птицей. «Мы ведь сюрприз готовим, так что Алир писал по памяти». «По своей?» — вытаращился брат Ляпсус. «Откуда по своей? По нашей? Мы диктовали». А в следующий миг управляющий сообразил, что не просто сболтнул, а прямо-таки не переставая лопочет лишнее. Страшно лишнее. Сообразил, перепугался и чуточку истерично взвизгнул. «Не ваше дело, как писал, и вовсе она не такая». «Почему я не художник?» — повторил свое нытье великий фюрер. «Вот я знал, что вы что-нибудь эдакое придумаете», — одобрительно произнес Ляпсус и подвинул к концу бокал. «Наливай и выкладывай подробности».